Фицовский проводил меня до редакции и решил подождать под воротами. Ему было интересно узнать, чем все окончится. Но я упросил его уйти. Мне было страшно. Что, если рассказ не возьмут? Какими глазами посмотрит на меня Фицовский? Я вошел в редакцию. Редактор некоторое время проницательно смотрел на меня и молчал. Я тоже молчал и чувствовал, как от моего лица пышет жаром. Очевидно, я страшно покраснел. «Разрешите мне взять рукопись», — сказал я. «Рукопись?» — спросил редактор и закашлялся от смеха. «Прошу вас, умоляю. Можете взять ее и бросить в печку». «Но дело в том, что я хочу напечатать этот рассказ. Представьте, он мне понравился». «Извините, я не знал», — пробормотал я. «Горячий юноша. Раз попали на писательскую стезю, так будьте добры, запаситесь терпением». «За гонораром в среду», — произнес он ледяным тоном, меняя голос. «А все, что напишете, приносите нам». Я выскочил из редакции. В подворотне стоял Фицовский. Он не ушел. «Ну что?» — спросил он испуганно. «Взяли?» «Взяли». «Пойдем ко мне», — воскликнул Фицовский. «Есть бутылка муската и моченые яблоки. Ознаменуем». Мы выпили вдвоем с Фицовским бутылку муската. Я вернулся домой очень поздно. Трамваев уже не было. Я шел по пустым улицам, фонари не горели. Если бы мне встретился нищий, я, должно быть, отдал бы ему свою шинель или сделал что-нибудь безрассудное в этом же роде. Но я никого не встретил, кроме белой мокрой собаки. Она сидела, поджав лапу около забора. Я пошарил в карманах, но ничего не нашел. Тогда я погладил ее. Собака тотчас увязалась за мной. Я разговаривал с ней всю дорогу. В ответ она подпрыгивала и хватала меня зубами за рукав шинели. «Послушаем», — говорил я и останавливался. Собака подымала уши. Из садов долетал шорох, будто там ворошили прошлогоднюю листву. «Ты понимаешь, что это значит?» — спрашивал я собаку. «Это весна. А потом будет лето, и я уеду отсюда. И, может быть, увижу женщину. Самую хорошую на свете». Собака подпрыгивала, хватала меня зубами за рукав шинели, и мы шли дальше. В домах не светилось ни одного окна, город спал. По-моему, все жители должны были сейчас же проснуться и высыпать на улицы, чтобы увидеть этот мрачный перелет облаков и услышать, как тает, похрустывает снег, и как из-под осевших сугробов медленно каплет вода. Нельзя было спать в такую удивительную ночь. Я не помню, как добрался до дома. Бабушка спала. Собака вежливо прошла за мной в комнату. Холодный ужин стоял на столе. Я накормил собаку хлебом и мясом и уложил в углу около печки. Собака тотчас уснула. Иногда она, не просыпаясь, благодарно помахивала хвостом. Утром бабушка увидела собаку, но не рассердилась. Она пожалела ее, назвала Кадо, начала кормить, и собака так и прижилась у бабушки. Весна с каждым днем подходила все ближе. Вместе с весной надвигались на нас выпускные экзамены. Чтобы выдержать их, надо было повторить весь гимназический курс наук. Это было трудно, особенно весной. Наступила Пасха. В конце пасхальных каникул приехал на несколько дней из Брянска дядя Коля. Он приехал навестить бабушку. Дядя Коля поселился у меня в комнате во флигеле. Тетя Вера, жившая со своей семьей в большом доме на улицу, обиделась на дядю Колю за то, что он остановился у меня. Но дяде Коле удалось отшутиться. По вечерам мы с дядей Колей, лежа на койках, болтали и смеялись. Бабушка, услышав нашу болтовню, вставала, одевалась, приходила к нам и засиживалась до поздней ночи. Однажды мы были с дядей Колей на обязательном чопорном ужине у тети Веры. В доме у нее собирались, по словам бабушки, разные монстры и креатуры. Из них особенно возмущал меня известный в Киеве глазной врач Думитрашка, очень низенький, с пискливым голоском, курчавой бородкой и золотыми кудряшками, лежавшими по вороту его черного сюртука. Как только появлялся Думитрашка, воздух пропитывался ядом. Потирая пухлые ручки, Думитрашка начинал говорить гадости об интеллигенции. Муж тети Веры, угреватый делец, похожий на молдаванина, ему поддакивал. Потом неизменно появлялся отставной генерал Пиотух с тремя старыми девами, своими дочерьми. Генерал говорил преимущественно о ценах на дрова. Он понемногу подторговывал дровами. Тетя Вера старалась вести светский разговор, но это ей плохо удавалось. Почти каждую фразу она начинала излюбленными словами. «Имейте в виду, — говорила она, — что мадам Башинская носит только лиловое платье. Имейте в виду, что этот пирог из собственных яблок».